Среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. И сегодня у нас в гостях Татьяна Шнар, директор Дома искусств. Добрый вечер. Я в начале передачи всегда рассказываю, по какому поводу или как к нам попал человек. Таня, я сразу скажу, что первый раз, да, понятно, что у нас Красноярск город небольшой, все всех знают, но тем не менее, первый раз мне настоятельно рекомендовал тебя в качестве гостьи Иван Клиновой, когда он был у нас со своими стихами, и мы разговорились о том, кто у нас хорошо может рассказать про происходящие в Красноярске проекты. Он сказал, тебе обязательно нужно пригласить Татьяну Шнар. Ну, дальше у нас, получается, происходило время. Я побывала на Кубе в великолепном фестивале, потом слышала еще о многих-многих-многих вещах, мы познакомились, мы общались, и сейчас я очень хотела бы, чтобы ты нам рассказала про то, что происходит, как человек, который принимает непосредственное не просто участие, да, вот человек, который конструирует это отчасти. Вот. Потому что у нас здесь обычно в передаче люди, которые создают контент. Это писатели, это художники, это поэты. Вот. У нас здесь практически не бывает людей, которые администрируют. Но в том случае, когда это переходит в разряд творчества, вот мы очень рады видеть тебя. Ты создаешь среду. Рассказывай. Ну вот да, сейчас было сказано о том, что в меньшей степени у вас присутствуют администраторы, а вот себя-то я как раз, в общем, в большей степени причисляю как раз к администраторам. По одной простой причине, что сама ничего не пишу, ни поэзии, ни прозы, ни музыки, не рисую, но как раз работаю с людьми, кто все это делает. Когда пришла работать директором Дома искусств, это был 2010 год, я как раз действительно поняла, что и с каждым годом понимаю действительно все больше и больше, что творческий человек, он должен творить. У него должно быть время на то, чтобы создавать хорошие, качественные, там, высокохудожественные произведения. Менеджеры, администраторы как раз должны этот процесс вокруг него создавать, то есть создавать условия, создавать проекты, где можно было бы уже себя показать, реализовать. И вот, наверное, мы как раз занимаемся этим. Плюс еще функция Дома искусств не просто организовать, а именно в продвижении нашего регионального компонента, будь то красноярские художники, красноярские писатели, композиторы, кинематографисты и театральные деятели. В общем-то, вот таких вот больших 5 блоков, 5 направлений, связанных с творчеством, точнее, с деятельностью того или иного творческого союза. Вот это, наверное, тот наш основные вехи в деятельности, вот, ну, о которых уже можно рассказывать у каждого по отдельности. Получается, что роль менеджера тобой видится как такая сопутствующая, а я как раз ее вижу в данном случае как творческую в плане организации той самой среды, да, и вот есть цветы, есть удобрения, есть полив сада и так далее и тому подобное. И в данном случае получается, что твое соучастие в этом процессе, оно является значимым. Это я говорю со слов тех людей, которые участвуют в проектах. Очень приятно слышать о такой оценке. Ну, наверное, да, потому что если есть же два пути, когда создается среда, и там взращивается что-то, да, то есть появляются там те же благоухающие уже цветы, либо наоборот, когда цветок продирается через, так скажем, тернии, и он расцветает. Но, на мой взгляд, первый маршрут, он более эффективен. И мы, наверное, как раз должны создавать действительно вот эту вот среду через организацию каких-то вот проектов, фестивалей, выставок и различных-различных других проектов, где уже творческий человек может себя проявить, где он может себя заявить, поучаствовать и представить, наверное, как раз на широкую публику. То есть здесь еще видится как раз такое взаимодействие между самим творцом и тем там, читателем, слушателем, зрителем, кого его творчество было бы, ну, потенциально интересно. А получается, у каждого проекта у него обязательно есть две стороны. Одна непосредственно для творческих участников, которые производят, ну, так скажем, производят продукт, да, и вторая сторона – это задействует тех, кто этот продукт должен увидеть, познать, оценить. И там, с одной стороны, будут какие-то крутого уровня специалисты, которые могут помочь развиться продукту. С другой стороны, будут непосредственно потребители, те, кто этот продукт получит. Зрители, слушатели, читатели. Здесь, да. Если мы, допустим, говорим про тот, ну, наверное, уже лучше перейти к конкретным примерам. Да. Сейчас идет первый этап краевого фестиваля «Театральная весна», и принимают участие государственные, муниципальные театры, антрепризные группы. И задача первого этапа как раз в чем? В том, что формируются эксперты, жюри, отдельно по драме и отдельно по музыкальным театрам, и отсматривают премьеры 2016 года. Ну, понятно, не все те, которые театры считают наиболее успешными, то есть до 4 спектаклей критики отсматривают. То есть сейчас, на сегодняшний день, вот они буквально, наверное, сейчас еще досматривают спектакль в Канске. То есть это весь Красноярский край, Минусинск, Ачинск, Шарыпово, Мотыгино, Лесосибирск, Красноярск, Норильск. Надеюсь, никого не забыла. 14 театров краевых и муниципальных. И в этом году очень активно как раз у нас заявилась антреприза. То есть это отдельный театр Пашнина, уже известный мем театр «За двумя зайцами». И у нас впервые это театр «Вспышка», театр «На крыше», это проект «Деду», который тоже уже очень многие знают. Будут отсматривать критики, но уже свое профессиональное мнение, конечно, будет высказано самим режиссером, руководителем этих театров. Интересно, что из этого получится. Это как раз отсмотр профессионалами, какие-то рекомендации, то, когда мы говорим, да, что мы как раз помогаем где-то расти, где-то пробиваться. То есть мы организуем как раз работу критиков, то есть какая-то банальная логистика, какая-то банальная организация по проживанию, вообще по приезду, по контактам, кто же к нам едет. Потому что с каждым годом у нас жюри все так более маститое и маститое. В этом году вот сейчас драматическое жюри представляют Елена Груева, Оксана Кушляева и Вера Сенькина. Все они в те или иные годы были экспертами «Золотой маски». Оксана Кушляева, эксперт «Золотой маски», как раз сезон 2016-2017 годов. Очень понятно, что это высокопрофессиональная оценка того, что они видят. И самая главная их задача – сформировать фестивальную неделю, которая у нас пройдет с 18 по 27 марта. И стартует как раз фестивальная неделя уже проектом, который набирает популярность, будет второй год – это «Театральная ночь», когда театры распахнут свои двери. Единственное, по программе этого проекта будет известно чуть попозже, когда какой театр, с какими программами, что могут увидеть гости и жители города Красноярска. Но вот такая вот акция, когда театр становится более доступным, не нужно покупать билет, но можно пойти просто посмотреть и оценить, а хочу ли я увидеть потом игру артистов на сцене этого театра. Кто-то, может быть, просто да, боится там. Как-то разные причины, почему люди не ходят в театр. А здесь как раз неформальная обстановка позволяет вот без галстуков оценить вообще хочу, не хочу, мое, не мое. И будут представлены лучшие спектакли как раз в течение вот этой вот такой, ну, чуть-чуть расширенной фестивальной недели. И у жителей города Красноярска будет возможность как раз оценить, а в каком же состоянии, в принципе, театральная среда в нашем большом великом крае. Замечательно. Получается, что проект «Театральная весна», он одновременно у нас создает среду для продвижения, да, он, получается, знакомит желающих с тем, как обстоят дела не только вот в тех театрах, которые в ближнем доступе, но и как дела за пределами славного города Красноярска, но по всей территории. По сути дела, это возможность театрам провинциальным стать менее провинциальными, я правильно понимаю? Здесь, наверное, не стоит говорить о провинциальности, потому что... В хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле слова, скорее всего, да, потому что в этом году вот по результатам театрального сезона 2015-2016 годов у нас в номинанты «Золотой маски», то есть это национальная театральная премия, она самая престижная у нас в России, у нас попали 4 театра. Ну, театр юного зрителя мы уже привыкли видеть в номинантах, но в этом году у нас попал театр «Кукол», Норильский театр и театр из города Шарыпово. То есть это действительно такой большой скачок, и мне, конечно, хочется как менеджер-организатор верить, что и организация этого фестиваля «Театральная весна», и как раз, что критики приезжают и смотрят театр на сцене, это как раз позволяет тому, чтобы их увидели, их заметили и, возможно, номинировали на «Золотую маску». Это очень престижно. Особенности в чем? В том, что краевые наши театры, да, сцены большие, ресурсы большие, они ставят крупную форму. Ну, понятно, малая форма есть, но основное ведущее – это все-таки крупная форма. Муниципальные театры в большей степени работают с малыми формами. То есть и помещения у них не такие большие, технических средств, к сожалению, не так много. Но от этого продукты театральной постановки не менее интересные. Шарыповский театр очень любят, когда приезжает Минусинский театр. Ну, там Алексей Алексеевич Писегов, его имя очень многие знают, и за пределами Красноярского края, да даже за пределами России. И, конечно, приезд очень многих театров просто ждут. И фестиваль – это как раз возможность посмотреть. Понятно, что в Норильск лететь для того, чтобы посмотреть театр, какой-то спектакль в их исполнении. Но дорогое удовольствие. И мало того, скажем так, это нужно быть очень убедительными для того, чтобы вытащить куда-то. Когда я говорила про вот эту вот территориальную провинцию, да, которая ни в коем случае не является провинцией с точки зрения уровня представляемого материала, потому что, наоборот, мне кажется, сейчас у нас центральная, ближе, чем ближе к центру, чем ближе к каким-то вот таким мощным движениям театр находится, тем более он подвержен требованиям среды городской, которая дает другую динамику. И там нет возможности процессу развиваться так, как он бы развивался, если бы этого хотели изнутри, так скажем. Да? Потому что, когда я разговариваю с режиссерами, я постоянно слышу о том, что есть постоянный вот этот вот попытка поиска баланса, да, и постоянный нерв в том, чтобы согласовать требования рынка, честно скажем, и требования внутренние, потребность самовыражения. И это давление, там, где оно ослаблено, там у нас появляются прорывы. Да, действительно, так оно так очень часто происходит. И вот как раз по результату уже отсмотра спектаклей этого сезона, не буду говорить пока про какой театр, про какие спектакли, потому что еще пока не озвучена официальная афиша, но я уже услышала такую фразу, что у одного театра есть фестивальный спектакль, а есть спектакль зрительский. То есть вроде как эта комедия простая, с точки зрения критики там оценивать особо нечего, но он очень веселый, задорный, и критики понимают, что зритель получает удовольствие. То есть он с точки зрения эстетического причесан, так скажем, он очень аккуратный, но в нем нет никаких каких-то вот открытий режиссерских, там нет какой-то вот такой запредельной игры актеров, там все очень просто, но со вкусом. Вот это зрительский спектакль. А есть спектакли, которые эксперименты, да, где режиссер действительно ищет, может быть, поиск собственного языка, потому что очень многие молодые режиссеры как раз приезжают в муниципальные театры, и муниципальным театрам проще, да, там и сумма гонораров, конечно, другие, которые театры просто ну, не могут позволить там, каких-нибудь выдающихся режиссеров, но они как раз работают с молодежью, и очень часто это действительно очень любопытные истории получаются, театральные постановки, которые как раз действительно стоит вывозить на фестивале. Есть фестиваль «Малые города», который как раз-то вот история придуманная для вот таких вот очень маленьких населенных пунктов, где есть театры. Но у нас есть удивительная, уникальная история. Это театр в Мотыгино. Самому Мотыгино это 6 тысяч жителей, то есть чуть меньше. И там существует театр. Причем это небольшой затерянный, по сути дела, в тайге поселок, да, населенный пункт. Да, это населенный пункт, до которого нашим критикам в этом году пришлось добираться вот с приключениями, потому что когда они отправились 12 января на отсмотр спектаклей, Тосей встал, как говорят, Ангара встала, то есть был организован уже ледовая переправа, а Енисея нет. И нам пришлось везти критиков до одного берега Енисея, переправлять их на воздушной подушке. И там их встречал уже автомобиль вот со стороны театра Мотыгино, из Мотыгино. Могу сказать, что критики получили не только впечатление от просмотра спектакля, но и от наших широких сибирских просторов, и вот приключение с ними случилось. Сопутствующие обстоятельства тоже были яркими. Но зато теперь лента Фейсбука критиков пестрит фотографиями на фоне там занесенного Енисея, Ангары, там театра в Мотыгино. Это деревянное просто здание, такое тоже очень, очень трепетное. И вот такие, знаете, путешествия как раз они позволяют продвигать не только театральное искусство, а вообще туризм, Красноярский край, его гостеприимство, какие-то, может быть, наоборот, экстремальные истории, которые можно получить именно у нас. Культура – это составляющая, культура состоит из очень многих моментов, в том числе вот это вот все, рамочка, вот это здорово, великолепно. А если говорить про следующие какие-то серьезные мероприятия, которые вот тоже требуют от вас сейчас сил, времени, рассказывайте. Наверное, второй проект, который наиболее крупный, курируемый Домом искусств и создаваемый, это Всероссийский литературный фестиваль «Книга ум будущее». Многие его знают просто как «Куб». Мы играем с этим названием как менеджер-организатор. Могу сказать, что вот это, наверное, как раз тот проект, который я создавала сама лично. Я к нему отношусь как очень трепетно, наверное, как к своему ребенку. И какие-то изменения... Я понимаю, что они должны быть, так же, как ребенок взрослеет, в нем что-то появляется новое, и в этом году Кубу уже 5 лет, и как раз мы попытаемся представить красноярской публике, но и за пределами Красноярского края, абсолютно новые формы, абсолютно новые форматы, которых еще не было. Будем стартовать мы, дату сейчас определяем, с литературного автоквеста. Есть очень много мест литературных, да, которые в Красноярске присутствуют, и связанные с Виктором Петровичем Астафьевым, и с Геннадием Васильевичем Юдиным, и Черкасов описывал какие-то места в городе Красноярске, которые узнаваемы. И как раз мы предложим жителям активным, активной молодежи, возможно, тут возраст на самом деле не важен, автомобильным командам как раз пройти по литературным местам и отгадать какие-то загадки, какие-то ребусы, связанные как раз с литературой Красноярского края. Здорово. Это одно направление. И в целом концепция этого фестиваля – куб как геометрическая фигура, то есть существенное и наполнение – это литература, это художественное слово, но у куба есть 6 граней. И мы представляем весь фестиваль как раз взаимодействие с теми или иными направлениями искусства. Литература и театр – у нас сейчас планируется, что к нам приедет Нина Садур. Это будут как раз мастер-классы и семинары для начинающих драматургов. Можно будет показать свои пьесы, можно будет получить профессиональную оценку, потому что у нас в будущем есть как раз задумка, что это войдет отдельная номинация в литературный конкурс имени Рождественского. Это отдельная история. У нас, скорее всего, войдут в официальную программу и ряд спектаклей, которые наиболее близко и наиболее точно отражают, наиболее точно созданы по как раз литературным произведениям, потому что у нас сейчас очень много бывает, либо пишутся отдельные пьесы театральные, либо какие-то уже по мотивам, и там особо от текста-то оригинального ничего, мало что остается. Вот, поэтому литература и театр. Всех тех, кто слышит, особенно любители танцев различных направлений, будь вы профессионал или любитель, мы приглашаем на совместный проект, который проводим вместе с Санкт-Петербургским фестивалем «Питерские мосты». Это творческая лаборатория «Moving Poetry». То есть проект, когда с помощью танцевального движения, с помощью танца мы представляем тот или иное стихотворение. Сейчас первый пока стартовал отборочный этап. Участникам необходимо представить просто визитную карточку «Кто я?», «Почему я в танцах?», Если есть, конечно, чем похвастаться, хвастайтесь, мы с удовольствием вас послушаем. И небольшой ролик, уже презентующий вас в движении. Дополнительную информацию можно найти на сайте домискусств24.рф, либо в наших социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке «Дом искусств». Ищите «Moving Poetry», отдельный проект, участвуйте. Срок заявок, на самом деле, не такой большой. 10 февраля мы заканчиваем прием заявок. А время еще есть. Время еще есть. 17, 18 и 19 февраля уже как раз пройдут кастинг на месте и работа уже с литературным материалом, потому что это очень важно. К нам приезжает Галина Илюхина, это как раз организатор «Питерских мостов». Она будет рассказывать как раз о стихотворном метроритме, о том, будут разбирать с танцорами смысл самого стихотворения, потому что очень часто, да, мы пробежали по стихотворению, ну, вроде как-то что-то рифма есть, рифмовалось, прочитали, а о чем стихотворение, мало кто может пересказать. Поэтому это будет такая глубинная еще работа с текстами. И Яна Брук, это куратор как раз танцевального направления, у нее своя международная школа в Санкт-Петербурге, она будет работать уже как раз над движениями. То есть этот проект существует, если я сейчас не ошибаюсь, с 2013 года. И вот такие уже очень интересный опыт в разных направлениях, абсолютно в разных танцевальных направлениях он есть. Он представлен как раз у нас в социальных сетях. Можно посмотреть, как это происходит. Может быть, кто-то действительно заразится этим направлением. И действительно хочется, чтобы потом дальше это тоже развивалось в Красноярске. Потому что мы видим и знаем проекты «Музыка и слово». Еще одна грань будет литературного фестиваля «Куб». «Музыка и слово» мы уже знаем, перформансы. Виталий Лысенко их проводит, да, молодежный центр «Новые имена». Как бы с этим работают. А вот что касается танца и слова, тут немножко направление для нас новое, но, надеюсь, будет успешное. И, конечно, здесь одна еще из номинаций, мы так немножечко уже забегаем, наверное, больше сейчас перейду о конкурсе имени, литературном конкурсе имени Игнатия Рождественского, «Слово и видео», видеопоэзия, номинация уже второй год у нас будет существовать, мы в прошлом году получили очень интересные работы, Ольга Левская была как раз в числе призеров, и действительно вот то, что вам удалось еще и победить в конкурсе Волошина с работой, созданной в Красноярске, это действительно очень здорово, потому что номинантами, лауреатами премии Волошина, в общем-то, не так часто становится Красноярск, к сожалению, пока. Но я думаю, как раз вот тенденция сейчас будет заложена. Начало положено. Да, начало положено. Будем желать успехов как раз нашим творческим деятелям. Итак, конкурс имени Рождественского, традиционные номинации «Поэзия и проза». Здесь две возрастных категории. Мы отдельно выделяем деток, и уже все остальные взрослые про после 18. Хотелось бы отдельно про детей поговорить, потому что среди наших слушателей, возможно, есть родители, которые могут помочь своим чадам, либо, соответственно, есть люди, которые по возрасту подходят в эту номинацию. До какого возраста у вас определена номинация «Младшая» вот, по возрасту? Ну, это до 18 лет, в общем-то, мы оцениваем как в детской номинации. Могу сказать, по опыту прошлых лет, как бы казалось, да, ну, вроде как вот 16-17, значит, уже лучше пишут, ничего подобного. Очень любопытные тексты встречаем и более младших деток, там, и 9, и 10 лет встречались, 11 лет, которые, ну, действительно, в общем, были... Получается, тинейджеры как-то. Это прям, да? Тинейджеры, да, которые на сегодняшний день пишут, кстати, все более и более интересные какие-то тексты, нетрадиционные в нашем представлении уже, так скажем, во взрослом, потому что их интересуют абсолютно другие темы, и они действительно, ну, цепляют. Вот, поэтому проза и детская, поэзия. И взрослая, поэзия и детская, и взрослая. Видеопоэзия остается. Номинация традиционная памяти как раз Игнатия Рождественского «Я себя не мыслю без Сибири». И в этом году у нас новая номинация. Это как раз авторы, пишущие для детей. То есть не дети пишут, а для детей пишут. Детские авторы в Красноярске есть. Есть очень известные, как Рустам Карапетян, который у нас как раз вошел в жюри этого конкурса. И мы надеемся как раз, что это подстегнет как раз к созданию текстов детских, потому что здесь мы видим, что это действительно это очень проблемная часть в литературе Красноярского края. Она развивается, но, конечно, по численному составу авторов, пишущих для детей профессионально, их не так много. Их вообще не так много, если брать общую массу пишущего народа. Это да. Ну, на самом деле, наверное, к счастью, далеко не все создают произведения для детей. Я могу сказать, что это, скорее всего, благо, потому что через слово можно влиять очень сильно, и, конечно, хотелось бы, чтобы на наших детей, у меня двое детей, влияло слово высокохудожественное, несущее смысл. Вот это, наверное, самое главное, в текстах, в которых есть что-то доброе, вечное, ценное, потому что понятно, что ценности, они базовые, они не меняются. Добро и зло еще в сказках, мы все это знаем, мы все это видим. И хочется через современный язык, доступный на сегодняшним детям, как раз рассказывали об этих вечных ценностях. Потому что дети, к сожалению, сказки далеко не все любят, и далеко не все сказки любят. И хочется, чтобы современных текстов появлялось все больше и больше. Замечательно. Получается, у нас здесь есть одновременно создаваемая среда для того, чтобы оценить то, что у нас происходит, да, и для того, чтобы каким-то образом, поскольку есть еще вот этот зазор, простимулировать на дальнейшее, да, появление новых номинаций, оно неизбежно должно все-таки подогреть направление, когда появляется номинация «Видеопоэзия», когда появляется номинация «Детские авторы», те, кто хочет просто попробовать, у них возникает повод просто добавочно сделать какое-то усилие. А как на протяжении существования фестиваля, вот вопрос такой, да, вы как человек, который как раз чувствует себя отчасти создателем этого процесса, и как человек, который наблюдает, как растет вот это дитя, какие у вас возникали мысли, какие возникали чувства по поводу изменений внутри процесса? Есть ли какие-то вещи, на которые невозможно повлиять? Какие были открытия внезапные? Ох, такой прям стоит, наверное, как раз сейчас немножко приподняться и посмотреть на все те 6,5 лет, которые я вот в процессе, так скажем, в литературном, вот как раз как в качестве организатора. Когда мы начинали как-то литературный процесс, могу сказать, особенно в Красноярске, были не так активно развиты. Сейчас мы видим, наблюдаем, и молодежные центры читают, Каменка читает, Новые имена читают, в Доме искусств читают, на Арт-набережной читают, везде читают. Как авторы читают сами себя, так и читают добрую вечную классику. Но у меня складывается ощущение, что читающих проектов, точнее, проектов, которых читают, их стало колоссально больше, то есть гораздо больше, чем по сравнению с 2010 годом. Это, наверное, такое вот прям... Я не знаю, как мы тут повлияли со своим фестивалем, это еще... Ну, это, наверное, оценивать не мне. Может быть, кто-то когда-нибудь скажет, что да, и повлияли. Но могу сказать, вот то, что мы уже прослеживаем, авторы, которые к нам начали ходить на литературные семинары, выросли как авторы. У нас сейчас будет небольшой перерыв, и мы продолжим. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская и Татьяна Шнар. Мы разговариваем о том, как развитие проекта «Куб» видится человеком, который выступил в качестве, ну, в общем, автора. Вот как авторское видение вот этих изменений, как оно меняется? Напоминаю просто свой вопрос. Да, да, слушателям напоминаем вопрос. Ну, так как, Коль, мы прерывались, да, мысли тогда начну немножко заново. И конечно, с истории создания, наверное. Вообще, откуда родилась идея создания литературного фестиваля? Во-первых, я, когда пришла в Дом искусств от писателей, от творческих деятелей, я очень много слышала о том, что недостаточно творческих встреч, которые проводятся в городе, что была очень хорошая традиция, которую зародил Виктор Петрович Астафьев, встречи, литературные встречи в русской провинции, когда он приглашал в Овсянку к себе, к нему приезжали тогда не только писатели, там были у него и музыканты, и художники, в общем-то, творческие люди, и они читали, они общались, и это действительно обогащало каждого из них. И очень многие современные наши и поэты, и прозаики говорили о том, что не хватает. Мы хотим общаться друг с другом, общаться с писателями из других регионов, чтобы можно было действительно что-то узнавать, как-то, ну, знаете, и поплакаться коллеги по перу из другого региона, может быть, наоборот, похвалиться какими-то вещами. Ну, просто есть такое представление, что вот автор, он такой одиночка, закрытый интроверт, который сидит и творит, и коммуникация ему не нужна. И кажется, что, ну, зачем встречаются, наверняка это просто вот потусоваться. Вы знаете, наверное, какой-то смысл и в потусоваться есть. По одной простой причине мы, знаете, это, наверное, это человеческое общение еще никто не отменял. И даже если, опять же, почему человек идет, допустим, в творческий союз, почему он участвует в конкурсах? Ну, потому что писать в стол можно до определенного периода времени, но когда-нибудь захочется показать это для начала своим близким, а потом еще кому-то. И, конечно, наверное, вот этот вот пик как раз вот реализации автора – это признание в профессиональном сообществе. Ну, здесь можно и психологию, конечно, приплести, потребности по пирамиде Маслоу, как раз принадлежность к группе. Ее никто не отменял, она естественная, и она действительно очень легко объяснима. Люди пытаются получить признание, и поэтому происходят вот эти вот процессы. А признание, с одной стороны, ты, конечно, можешь получить первое место, да, но это не факт, что тебя признали в сообществе. И только тогда, когда ты начинаешь выходить на вечера, на какие-то совместные мероприятия, происходит вот этот вот контакт. И здесь, когда контакт между регионами, мы, допустим, я как организатор, выуживая лучшие какие-то примеры по организации тех или иных мероприятий, вот, допустим, с фестивалем поэзии на Байкале, я могу сказать откровенно, мы просто друг у друга воруем какие-то идеи периодически. Понятно, что они ее повторить с точностью невозможно. Ты привносишь что-то свое новое, но вот идеи какие-то мы воруем друг у друга постоянно. Это есть, и никуда мы от этого не уйдем. Нужно добавить, не конкурируя, а радостно хихикая. А радостно хихикая, да, и действительно радуюсь за коллег, если у них действительно это удается, потому что я знаю, что какие-то проекты не приживаются, потому что среда разная, люди с каким-то все-таки особенным менталитетом, Красноярск, Иркутск, города разные, и форматы не всегда приживаются. То есть есть, мы попытались, но не нашли отклика, мы это все, ну, как-то переделываем, трансформируем, но для того, чтобы уже быть доступным нашему слушателю. Итак, 2012 год мы проводим очень маленькую литературную конференцию на базе педагогического университета. Мы приглашаем Андрея Коровина, организатора Волошинского фестиваля, очень ряда других крупных литературных проектов. Андрей приехал, посмотрел, он говорит: ребят, у вас все есть, люди есть, площадки есть, авторы есть. А почему у вас фестиваля нет? Провокационный вопрос, на который мы не нашли, что ответить, потому что обоснования, почему у нас нет литературного фестиваля, нет. И на следующий год так появился, в общем-то, КУБ. В 2013 году мы переросли из конференции, выросли, стали фестивалем. Андрей Карын, папа крестный, да? Крестный папа. Он такой вдохновитель. Я еще помню такие забавные истории, когда мы планировали и обсуждали с ним даты фестивалей. На тот момент уже существовал конкурс Рождественского, и я говорю: Андрей, давай мы вот сделаем Рождественский литературный фестиваль. И вот Рождественский не только посвященный, да, Игнатию Дмитриевичу Рождественскому, но и в январе, как бы к Рождеству. Андрей говорит: Тань, ты с ума сошла? Говорит, у вас в Сибири, говорит, здесь морозы неимоверные. Говорит, кто ж к вам приедет? В общем, мы были вынуждены перенести его на апрель, когда уже в Сибири тепло. И, по крайней мере... Зима-то, которая с листиками начинается. Да, и, в общем-то, просто писатели из других регионов не боятся замерзнуть. Потому что у нас есть практика, к нам приезжали из Португалии, и из Санкт-Петербурга, и из Москвы. Ну, то есть, в общем, абсолютно разные города. И, ну, вот так появился апрель. И так появился литературный фестиваль «Куб». Да, он трансформировался. Я помню, что в первый год у нас прошло 30 мероприятий. В этом году, то есть в 2016, у нас прошло порядка 90 мероприятий. Количество площадок, соответственно, тоже увеличивалось. Мы находили все новых и новых партнеров, друзей, действительно, с которыми уже... Ты понимаешь, что ты работаешь, и ты уверен. То есть ты уверен в организации, в тех людях, которые работают. И каждый знает свой какой-то кусочек работы. И любой фестиваль – это работа команды. Это как та мозаика, которая складывается. И если одна деталька какая-то помятая или вот, ну, как-то не очень презентабельная, то картинка в целом тоже страдает. Да, были те партнеры, с которыми отношения долгосрочные не сложились, но вот организация, наверное, любого процесса – это живой организм, который растет, меняется, что-то видоизменяется. Хвосты отваливаются, лапы отрастают. Отрастают, да, или там как в этом в мультике из Простоквашино, наоборот, там, да, хвост отваливается, там, шерсть отваливается, а все нужное остается. Вот, поэтому проект существует, дай бог будет существовать и дальше. Ищем новые формы, и тот же литературный квест, и moving poetry. То есть это вот те направления, которые хотим, ну, посмотреть, как жители будут реагировать на это, на все. Если пойдет, будем развивать это уже, ну, то есть и приумножать. Где лежат авторские плюшки для тебя лично? Вот когда происходит это большое сложное действие, получается ли у тебя посмотреть на него глазами одного из участников, гостя, зрителя приходящего, или ты постоянно находишься в это время в режиме особого состояния вот этого измененного сознания, когда ты постоянно контролируешь все процессы? То есть можешь ли ты перейти в одно состояние, как бы из одного в другое, в каком ты виде во время фестиваля? Я однажды по завершению фестиваля прихожу в кабинет своим сотрудникам, а у них на рабочей доске, на магнитиках распечатана такая красочная картинка, на которой изображена сова, у нее в одном крыле будильник. Многие, наверное, знают эту картинку, она по ВКонтакте, по Фейсбуку гуляет. В одном крыле будильник, в другом крыле подушка и подпись. «Ты высыпаешься? Я высыпаюсь? Куда высыпаюсь?» Я так смотрю, говорю, изобразили, говорю, портрет директора после фестиваля, потому что это, конечно, такой-то режим нон-стоп, когда ты, ну, могу сказать, контролировать все процессы во время фестиваля уже невозможно. Если ты его не подготовил вовремя, у тебя начинает все сыпаться, в общем, это просто бардак, хаос начинается, но склеить это все во время уже это невозможно. То есть, и могу сказать, сыпется только тогда, когда недостаточно проработан сам фестиваль до его старта, потому что первый день фестиваля это уже, ну, знаете, наверное, процентов 5 из того, что это только верхушка айсберга. И моя задача уже как руководителя, это, конечно, коммуникация в первую очередь с гостями, потому что момент гостеприимства никто не отменял, и очень многие как раз в Сибирь едут за гостеприимством. Это то, чем мы отличаемся, принципиально отличаемся от столичных городов. Мы открытые, мы радушные, и это постоянное курсирование с гостями по прямым эфирам, утренние эфиры, радио, телевидение. Гостей хотят видеть, хотят с ними выстраивать диалог, средства массовой информации. Потом ты едешь, везешь каких-то гостей тоже на какие-то мероприятия, а вечером уже общаешься, пытаешься взглянуть на это глазами гостя. То есть такое уже неформальное общение у многих, уже такая вечерняя закрытая программа. Очень часто она происходит в гостиничных номерах. Я, может, такие там сейчас интимные какие-то вещи о фестивале рассказываю, но они есть, и они как раз, знаете, наиболее важные. Потому что вот в процессе вот этого общения тебе, мне как организатору, говорят какие-то вещи. А нам бы хотелось, как участника, например, вот это, вот это, вот это. А вот другой говорит, а вот я видел вот это, вот это, вот это. И дальше уже идет, так скажем, это все складывается в коробочке сознания, и дальше уже потом идет процесс разархивирования, и какие-то вещи действительно мы делаем на следующий год. Многие участники отмечают, что действительно мы меняемся вот в сторону улучшения как бы для участника. Есть другая сторона уже с точки зрения зрителей-посетителей. Тоже когда у нас один из фестивалей, площадки были разбросаны в течение субботы-воскресенья, вроде как нон-стоп мероприятие с перерывом полчаса, но на разных площадках города. Посетители сказали, неудобно, выбирайте одну площадку, и мы действительно остановились в Доме искусств. Наша такая привычная площадка, привычный формат с утра до самого позднего вечера на одной площадке нон-стоп мероприятие. То есть я могу прийти на одно, остаться тут же, мне понравилось на второе, глядишь и на третье. И вот таким образом, никуда не кочуя, не переходя, человек имеет возможность погрузиться все-таки в литературную среду, потому что это и творческие встречи, как неизменный формат литературного фестиваля, потому что, наверное, это одна из особенностей как раз литературных проектов. А в какой форме еще автор себя может представить, как не в формате творческой встречи? Есть презентации журналов, есть презентации каких-то проектов, каких-то конкурсных программ всероссийских, и мы в этом году ждем и надеемся, что у нас все-таки пройдет литературный питчинг. Не буду говорить пока организаторов, это будет одно из издательств российского формата. Это будет возможность авторам представить свое детище в течение 3-5 минут и ответить на вопрос издателя, почему я должен издать именно вашу книгу. Это будет ключевой. Сейчас мы работаем как раз над описанием этого проекта, что это будет, так скажем, на определение правил игры, по которым мы будем играть между издателем и писателем. В общем, тоже все подробности чуть позже. Замечательно. Я сейчас, по сути дела, услышала то, про что мы начинали говорить, когда я сказала, что приглашаю вас в данном случае тебя как автора. Потому что, когда говорили про неформальное общение и коробочки, в которые архивируются идеи, по сути дела, это своего рода, мы можем сказать, что краски, например, да, из которых составляется в дальнейшем картина, мы можем сказать, что это произведение, из которых составляется сборник. Вот. Тебя можно в этом смысле сравнить с владельцем галереи, подбирающим коллекцию, да, которая потом будет работать. Вот если говорить про вот этот результат, у тебя в качестве зрителя будущей картины выступает какой-то конкретный персонаж или это некое облако персонажей? Кого ты видишь тем, для кого ты создаешь эту картину фестиваля? кто это все-таки в первую очередь? Это будущий творец, это творец нынешний, это гость фестиваля, это зритель. Вот как ты сама? Понятно, что это и тот, и другой, и третий, и четвертый. Да, это, наверное, все-таки такая больше сюжетная какая-то картина, где присутствует несколько персонажей, несколько людей, и у них у каждого свой образ. С одной стороны, да, это направление для профессиональных, уже состоявшихся авторов. Это их творческие встречи, это выступления в библиотеках и в высших учебных образовательных заведениях, и в школах, и, ну, то есть абсолютно на разных площадках. Это возможность представить себя и посмотреть на других. Если мы говорим о начинающих писателях, это, конечно, конкурс, и это литературные семинары, которые ежегодно, и которые действительно показывают их состоятельность. Мы можем сейчас уже проследить нескольких авторов, которые начинали ходить, которых оценивали, ну, из ряда вон плохо, но это такие трудяшки, в хорошем смысле, которые работают над собой, слушают критику профессионалов, трудятся, и их в дальнейшем, ну, в общем-то, кое-кого принимают в союз. То есть бывают уже и такие, то есть вырастают, они сами себя делают. И это действительно это очень важно. И есть, конечно, вы знаете, есть, конечно, сам посетитель, который может познакомиться с тем или иным автором, потому что на сегодняшний день и прозы, и поэзии настолько много, что разобраться вот в этом вот вале, в потоке вот этой информации, на самом деле, простому читателю очень-очень сложно. На самом деле здесь... Есть определенные рекомендации, да, открывайте толстые журналы, и журнальный зал никто не отменял, там действительно собраны лучшие образцы. Сливки. Это действительно то, что проходит очень качественный отбор. Можно, конечно, посоветовать заглядывать в шорт-листы премии и Нацбеста, и премии «Поэт», и там «Большая книга», ну их, в общем-то, много. Точнее, их не так много ведущих. «Ясная поляна». Здесь же можно, и мы гордимся, то, что у нас теперь в Красноярском крае живут два лауреата «Ясной поляны». Это Михаил Тарковский и Александр Григоренко. И вот приоткрою тайну, как раз Михаил Тарковский и Александр Григоренко будут вести семинары по прозе. То есть у нас два лауреата «Ясной поляны». На самом деле такого не было никогда. То есть как театральное жюри у нас в этом году, все национальные премии «Золотая маска». И вот литературные семинары, это тоже, ну, ждем, что это будет такая, ну, некая бомба. И это действительно повышение интереса к данным семинарам у авторов. Конечно, приятно получать какие-то комментарии, да, в своих работах из уст, ну, признанных авторов. Вот, и вы знаете, я бы еще отметила одного персонажа на вот такой общей картинке. Это сами учреждения. И учреждения, в первую очередь, даже, наверное, не города Красноярска. И это те учреждения, куда мы приезжаем, в различные территории, потому что, в общем, несколько дней мы посвящаем так веерно, да, если автор не занят в городе Красноярске, то мы его отправляем с творческими встречами, там, это и Ачинск, Назарово, и Бородино, и Заозерное, и Зеленогорск, то есть Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, ну, такие, понятно, что очень далеко не уедешь, край огромный, времени мало, дороги длинные. Сибирские. И это учреждение, когда, то есть мы организацией своих процессов, в том числе, ну, надеюсь, способствуем как-то, может быть, повышению какого-то даже профессионального уровня тех людей, которые там на местах это делают. Потому что мы, когда приезжаем, они видят, как мы взаимодействуем с писателями, да, с гостями. То есть как выстраиваются какие-то процессы, да, как мы взаимодействуем. У них появляется возможность себя проявить в этом качестве, потому да, что конечно. Они выступают в качестве принимающих. Это очень важный момент. Есть ряд территорий, которых, ну, по причине таких этических соображений умолчу, все-таки не буду их называть, но есть территории, в которые мне как организатору ехать не хочется. К сожалению, они есть, к моему великому вот огорчению, это территории Красноярского края, но там такое ощущение, что как раз руководители ряда учреждений, они просто не заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали. В этом смысле всегда очень грустно за тех людей, которые живут в этих территориях. Они лишаются возможности получить качественную культурную услугу, да, о которых сейчас очень, так скажем, в тренде много говорят, и министерство говорит, и учреждения говорят. Вот, а как раз качественные культурные услуги. И как раз есть те города, в которые мы приезжаем, и мы понимаем, что вот на эту встречу будет полный зал библиотеки, будут подставные стульчики, кто-то будет стоять, и нас будут ждать. И когда мы привозим гостя, тут как раз, да, вот такой баланс. С одной стороны, мы как организатор, с другой стороны, есть принимающая сторона, и есть автор, который приходит, а там полный зал. Пусть он даже на 50 человек, но он до отказа полон, и человек, автор, да, энергетика, и автор понимает, что его здесь ждали. Вот этот кайф, когда я потом со стороны наблюдаешь, вот этот вот, когда ты получаешь уже вот этот вот кайф, наблюдая за тем, как автор выступает, как он открывается перед публикой, и как ему здорово. И, возможно, заряжается энергией потом на какие-то дальнейшие уже свои шедевры. Получается, что весь вот этот вот процесс, он происходит не для какого-то одного, вот, наверное, как раз сложность картинки создания творчества социального в том, что если у художника, у поэта, у него есть возможность представить некий адресат, то здесь адресат, он в принципе не представляем, он представляет собой слишком разные целевые аудитории. И задача ваша как менеджера обеспечить все эти картинки. Это художественная картина сложного уровня. Сложного уровня, но решаемого, возможного. Если говорить, наверное, о такой сверхцели, это, конечно, хочется, чтобы Красноярский край был, ну, ведущим, да, субъектом на литературной карте России. Будем скромными. Ну, будем, да, скромными, что ж. По крайней мере, знаете, за Уралом это точно может произойти еще по одной простой причине, что на сегодняшний день крупных фестивалей за Уралом раз-два и обчелся. То есть их очень мало, тех, которые бы, причем тех, которые фестивали бы знали в Москве, знали в столицах, да, о которых бы говорили и на которые стремились бы, как, ну, может быть, банально звучит, и за свой счет. Потому что фестиваль, конечно, позволит пригласить всех, кто приезжает, это невозможно, а количество участников нашего фестиваля с каждым годом все растет и растет, и я понимаю, что вот здесь как раз мы делаем все правильно, как организаторы процесса для участников фестиваля. Если есть интерес со стороны авторов приехать себя показать, на других посмотреть, значит, мы работаем в нужном направлении. Значит, все происходит так, как должно происходить. Замечательно. У нас время передачи подходит к концу. Огромное спасибо, Татьяна, что вы пришли к нам. Татьяна Шнар, директор Дома искусств, в передаче «Культурная среда», Ольга Левская. До новых встреч, до свидания. Будем рады еще с вами работать в эфире. Спасибо. Культурная среда.